то ни одна из них не умерла. Не умерла? Ого! Я их опускал в землю. Однажды вечером, проходя мимо, я слышал пение. И я. Говорят, что они возвращаются. Он навлечет на нас беду. Смотрите, окна затворяются. Сейчас они войдут. Ничего не видно. Смерть ему. В самом деле, в ту же минуту 6 больших окон над мраморными нишами затворяются сами собой, заглушая постепенно голоса толпы. Слышен только неясный гул, который почти не нарушает тишины. После этого через боковую дверь входят Ариана и кормилица. Кормилица. Где мы? Послушайте, какой ропот. Это крестьяне. Они хотели бы спасти нас. Они теснились вдоль дороги. Они не смели говорить, но делали знаки, советуя вернуться. Идет к большой двери в глубине. Они за дверью, я слышу их шаги. Попытаемся открыть дверь. Он оставил нас одних. Быть может, нам удастся бежать. Говорила я тебе, что он безумный, что тебя ждет смерть. То, что рассказывали, верно. Он убил 5 жен. Ариана. Они не умирали. Об этом говорилось, как о странной тайне, там, в далекой стороне, где его дикая любовь, которая все же была полна трепета, пришла искать меня. Я и там подозревала это. Теперь же я уверена. Я красива, он любит меня, и я узнаю его тайну. Прежде всего, надо ослушаться его. Это первый долг, когда приказание дано под угрозою и не может быть объяснено. Вот мы в галерее перед залой, где ждет меня его любовь. Он вручил мне эти ключи, отворяющие сокровища свадебных украшений. 6 серебряными ключами можно отворять, но золотой ключ запретный. Это единственный, имеющий для меня значение. Я бросаю 6 остальных и сохраняю последний. Бросает серебряные ключи, которые звенят, ударившись о мраморные плиты. Кормилица, торопясь поднять их, что ты делаешь? Он подарил тебе все сокровища, которые ими отпираются. Ариана, открой сама, если желаешь. Я хочу отыскать запрещенную дверь. Открой остальные, если хочешь. Все, что позволено, нас ничему не научит. Кормилица, осматривая ключи и залу. Вот 2 мраморные двери. Их серебряные замки говорят о том, что они отпираются серебряными ключами. Какую дверь открыть прежде? Ариана, не все ли равно? Они здесь только за тем, чтобы отвлечь наше внимание от того, что мы хотим знать. Я ищу 7 дверь и не нахожу ее. Кормилица, примеряя ключи к 1 двери. Какой ключ откроет 1? Этот? Нет. Этот? Тоже нет. О, 3 вошел и увлек мою руку. Будьте осторожны. Бегите. Створки шевелятся и скользят, как покрывало. Что это? Осторожно. Огненный град падает мне на руки и ранит лицо. О! Кормилица отскакивает, потому что, пока она говорит, обе створки скользят сами собой в боковые выемки и внезапно исчезают, открывая взором дивную груду аметистов, наполняющих углубление доверху. А внезапно, как бы освобожденные от векового заточения, украшения разных форм, но все из аметистов, ожерелья, эгретки, браслеты, кольца, серьги, диадемы ниспадают фиолетовым пламенем, докатываясь до глубины залы. В то же время, когда первые драгоценности касаются мраморных плит, из всех извилин свода начинают сыпаться другие, еще более прекрасные и многочисленные. Так что в зале стоит немолчный звон от падающих, как бы живых, каменьев. Кормилица. Ослепленная, обезумевшая, поднимая их горстями. «Бери, нагни столько, подбери самые красивые. Их хватило бы, чтобы украсить целое государство. Все еще падают. Они бегают у меня по рукам, путаются в моих волосах. Вот самые необычайные, упавшие со сводов. подобно чудесным фиалкам, пурпуровые, сиреневые и лиловые, погрузи в них руки, укрась ими лоб, собери их в плащ. Ариана, это благородные аметисты. Открой вторую дверь. Кормилица, вторую не смею, а между тем хотелось бы знать. Вкладывает ключ в замок. Будь осторожна, ключ уже поворачивается. Створки на крыльях, о! Та же сцена, что у первой двери. Но на этот раз вырывается ослепительный, звонкий и голубоватый дождь из сапфиров. Ариана. Это прекрасные сапфиры. Открой третью дверь. Кормилица. Дай посмотреть, отобрать камни получше. Мой плащ порвется под тяжестью голубого неба. Смотри, они как бы выходят из берегов.